И как было не удивиться, услышав от крохотного ребенка такие необычные рассуждения. «Ничего в нем нет ребячьего», — говорили няньки и мамки и явно отдавали предпочтение «Сорвиголове» Карисе перед тихим и послушным Афросионом, то ли одаренным недетской мудростью, то ли дурачком от рождения. И вот теперь Афросион сидел в ладье с другими и смотрел на берега многоводной реки, проносившиеся мимо. Он знал весь этот речной путь наизусть, но если для остальных деревья, кусты, цветы были просто деревьями, кустами, цветами, неотличимыми от тысяч других, то в его глазах каждое дерево, каждый куст и цветок имели свое лицо и свою душу. Какой-нибудь размытый дождями утес или трухлявый, облепленный грибами старый пень могли вдруг обернуться самыми неожиданными, разнообразными видениями. Афросион знал наперед, где перед ним выскочит из-за бугра барс. И в самом деле, бывало, с голого холма за крутым поворотом реки вдруг так неожиданно и ярко блеснет цветок азалии, как будто в самом деле взметнулся в воздухе могучий зверь. И тогда Афросион вскрикивал: «Барс! Барс!», радостно улыбаясь и блестя глазами от того, что никто не мог увидеть явившееся ему видение. Как ни старались Фрикс и Кариса, вытягивая шеи и ища взглядом по берегам, распознать в обычном кустарнике стадо оленей, спускающихся к реке, готового взлететь орла или пирующих разбойников. Но то, что видел Афросион, не существовало для них. А гребцы невольно прислушивались к болтовне детей, улыбались их ребяческим выдумкам и веселее налегали на весла. «А ну-ка, переведи нам, что говорит вон та печуга», — спросил Афросиона один из гребцов. Этот гребец сидел ближе всего к детям и, когда улыбался, показывал щербатые, видимо, выломанные зубы. Кариса уже давно знала эту его отличительную примету и то и дело поглядывала на него, ожидая, чтобы он улыбнулся. Птичка говорит, как выросла Кариса. «Ах, когда-то я дождусь, чтобы и мои птенцы так оперились», — тотчас же ответил Афросион. Все посмотрели на Карису, а Кариса застыдилась и, чтобы никто не заметил ее смущения, толкнула Фрикса так сильно, что он свалился со скамьи и ударился лицом о рукоятку весла. Няньки повскакали с мест, ладья закачалась, седоки пошатнулись, столкнулись друг с другом. У Фрикса текла из носу кровь. Он побледнел, но улыбался и вытирал кровь кулаком, размазывая ее по лицу. Глядя на него, Кариса заливалась веселым смехом. Из-за всего этого переполоха никто не расслышал слов Афросиона. А еще птичка сказала, что Кариса будет женой Фрикса. Через 10 лет предсказание птички, или скорее Афросиона, исполнилось. Свадьба Фрикса и Карисы настроила весь город на любовный лад. Примерно через год чуть ли не все женщины Вани были на сносях. Один за другим выставляли горожане на плоскую кровлю то плуг, то прялку, в зависимости от того, мальчик родился или девочка. А Кариса почти не чувствовала своей беременности. Лицо у нее не огрубело, и ноги не опухли, а живот был разве что заметен. Это ее даже красило. Она по-прежнему не могла усидеть на месте. По-прежнему развивались на ней платья на бегу, просторные, особо сшитые на время беременности платья. И звонкий ее смех доносился как бы одновременно из всех углов дворца. Кариса готова была плясать от счастья. Она не признавала себе, не хотела верить, что ее преображенная природа в эти дни навсегда прощалась с беспечной и бездумной юностью. Когда повитуха положила к ней в постель новорожденное дитя, она даже немножко удивилась. Не могла сразу сообразить, какое отношение к ней имеет это крохотное существо, упрямо поворачивающее к ней влажную, покрытую редким пухом головку, как цветок свою чашу к свету. Она впервые видела младенца. Ей было вновь это забавное, маленькое, утомленная своим дальним путешествием и еще не успевшая прийти в себя создание, у которого сами собой, в силу унаследованного им потомственного опыта, закрывались глаза, чтобы оно могло в своей дремоте привыкнуть к новому окружению и не испугаться при своем окончательном пробуждении. Первым чувством, которое испытала Кариса, взглянув на свое дитя, было чувство отчужденности. Но стоило ребенку разок всплакнуть, как у нее словно огнем обожгло все внутренности. Она сразу поняла, чего требовал от нее этот беспомощный, сморщенный повелитель, и быстро сунула сосок ему в рот, так, как будто младенец всю жизнь лежал рядом с нею, и не было никогда времени, когда он не существовал. Кариса была уже матерью. Любовный восторг, охвативший ванских горожан, не миновал и царя с царицей. Супруга Аэта родила почти одновременно с дочерью. Но у царицы это были поздние роды, у нее не оказалось молока. Зато у Карисы молока было столько, что она кормила и сына, и сестру. Кариса родила одного за другим 4 сыновей. Чтобы порадовать их отца, мальчикам дали греческие имена: Аргус, Китисор, Мелос и Франтис. Они не были близнецами, но вели себя как близнецы. Всем 4 одновременно приходило желание есть и охота плакать. Выйдя из терпения, Фрикс останавливался над их колыбелями и кричал –